Эпилог. Собака хрипло дышала. Из пасти вывалился язык. На зубах пузырилась пена. Из пробитого пулями бока текла кровь. Она тихо скулила. От холода ее трясло, и у Ники сердце разрывалось от жалости. Девушка тяжело опустилась на колени, не отрывая глаз от безглазой морды. «Зачем? Красавчик, зачем?» – спросила она. Слова давались ей с трудом. «Это тварь, Ника. Я просил тебя, прогони ее, раз уж ты убедила себя, что она тебя слушается. Это мерзкая тварь, Ника. Она действовала мне на нервы. Ты убил мою собаку». Ника достала из мешка бинт, размотала и приложила к ране. «Успокойся». Красавчик подошел к ней, стараясь держаться подальше от издыхающей собаки. «Это всего лишь тварь. У тебя истерика, Ника. Это пройдет. Она спасла мне жизнь, красавчик. И твою тоже. Оставь эту чепуху!» Он повысил голос. «Пойдем. Поднимайся. Дай мне руку». Он протянул ей руку. Ника не обратила на него внимания. Сидела и смотрела на то, как быстро слои бинта пропитались кровью. Собака тихо скулила. «Собака — все, что у меня было, красавчик». «Немного же у тебя было», — усмехнулся он и с тревогой оглянулся на небо. «Ну же, Ника, хватит психовать. Скоро выброс, а нам еще надо успеть добежать до леса. Видишь?» Он мотнул головой. «Там склад МТС, а внизу вход в подземелье. Надо поторопиться». «Ты убил мою собаку». «Очнись ты!» — крикнул он. Подскочил ближе и вздернул ее за грудки. «Выброс, дура! Шевелиться надо! Нашла кого жалеть! Кровососа еще пожалей!» «Руки!» — тихо сказала она, и в живот красавчику уперлось лезвие ножа. «Убери руки!» Он медленно разжал руки и отступил. «Последний раз спрашиваю», — угрожающе прошипел он. «Пойдешь?» Ника посмотрела на него долгим пустым взглядом и повернулась к собаке. «Как знаешь». Он устало махнул рукой и пошел прочь, прижимая к боку автомат. Собака стонала, как человек. Ника села перед ней и положила безглазую морду на колени. На горизонте заворочилась плотная густая масса. От центра к краям прошла крупная рябь, сморщила пласты, затянула, намечая границы будущей спирали. Добралась до краев, взяла в оборот, отрывая от туч лохмотья серой пены. Тяжелое небо зашевелилось, разгоняя по кругу черные слои. Тучи клубились, нехотя двинулись по кругу и потекли, подгоняемые ветром, постепенно набирая скорость. Воронка скручивалась, стягивалась, сжимая в плотные клубы тучи. В центре зияла черная дыра, подсвеченная искрящимися разрядами. Давно скрылся в темноте красавчик. Ника сидела на земле, прижимая к груди безглазую, вздрагивающую собачью голову. Пальцы обжигала чужая кровь. Угасал свет, затихали шумы. В небе стремительно закручивалась спираль грядущего выброса. Ирина Булгакова. «Смертник». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.